Ближайшие планы таковы. Первое. С первых чисел мая беру отпуск на все лето и еду в Певек, чтобы собственными руками подготовить базу для путешествия, собрать снаряжение, дать инструкции ребятам. В общем, все подготовить. Возможно, удастся провести в Усть-Чауне весеннюю охоту на гусей. Второе. В июне побываю на озере Лабынкыр. Посмотреть, что за место, сделать фотографии, подежурить на озере с телеобъективом. Возможно, на месте придется разработать план будущей, более солидной экспедиции для выслеживания этого мифического зверя. Третье. В первых числах июля я снова должен быть в Певеке и июль-август посвятить переходу по Чауну, Анадырю и Пенжине. Четвертое. Очевидно, первая половина зимы уйдет на писанину, ну а там будет видно. Как видите, летний план весьма насыщен. На озеро Лабынкыр в это лето можно не ходить, но здесь просто гонит конкуренция. Целая куча всяких искателей приключений собирается. Во всяком случае, говорит об этом туда. Это всякие туристские группы от местных заводиков и так далее. Просто жаль такую хорошую идею, такое дело дарить дилетантам. Испохабят, опошлят и так далее. Я думаю, что вокруг света заинтересуются проверкой опубликованного у них материала. Я говорил с гидрогеологами из Якутска, которые были на этом озере после Твердохлебова. Они в один голос утверждают, что на этом озере водятся щуки совершенно невероятных размеров. 3 метра! Если даже там есть такие щуки, то и это интереснейший факт. Радует то, что все мои маршруты будут проходить по местам заявок, которые присылают в СВГУ всякого рода любители экзотики. Я должен это сделать, и откладывать нет смысла. Мир велик, до того велик, что просто хочется локти себе кусать от того, что нельзя охватить его весь, все повидать. Ребята у меня подобрались неплохие. Один бывший рабочий у меня из партии. Проверенный малый. Мы с ним уже 2 сезона бродим вместе. Романтик до мозга костей. Добродушен и здоров. Лучше и желать не надо. Второй художник, ищущий парень. Прекрасный фотограф. Сейчас он работает в Красной Яранге в районе Шелакского мыса. Третий просто бродяга, охотник. Все мы знакомы по Певеку, вроде знаем друг друга неплохо. С двоими из них нынче летом я искал розовую чайку. Об этом я уже писал вам. Кстати, о розовой чайке. Идея написать повесть об этой чудесной птице, о том, как ее нашли, и вообще, в связи с этим, о вопросе существования романтики классического типа в наше особое время, мне пришла давно. Но написать я ее бессилен. за зиму сделал два варианта, и оба дрянь. Страшно зол из-за этого. Всеми силами стараюсь не терять бодрость. Я убедился в справедливости пословицы. Энергию потерял, все потерял. Во всяком случае, я с паническим ужасом вспоминаю это страшное январское время и при первых признаках депрессии стараюсь убежать от нее всеми силами. Сейчас весна, дни стали длиннее, солнце греет. Увлекся горными лыжами, отчаянный и азартный спорт. Из книг увлекся сейчас Шопенгауэром. Читать тяжеловато, но интересно. В запасе лежит еще томик Фрейда. А знаете, Андрей Петрович, вот именно сейчас, после прочтения этих представителей буржуазной философии, я совершенно сознательно, а значит, крепко начинаю вставать на позиции материализма, и причем диалектического. Во всяком случае, сейчас материализм более нужен, более плодотворен. Но идеализм все же красив, черт возьми. Очень хочется поверить, что мир — это мое представление, и в то, что был отец атом, в то, что существует сверхсубъект, который дал все видимые наши объекты. Жаль только, что читать все это приходится поздновато. Лучше бы все это познать в 20 лет».